Юлия Бёме. Конни и поездка на море. Конни не едет. «Конни не едет», — заявил Якоб. «Только мы втроем». «Не еду? Как так?» — удивилась Конни. Бабушка озадаченно взглянула на Якоба. Не так она представляла себе путешествие с внуками. «Но мы с дедушкой хотели взять вас обоих и вместе поехать на Северное море». «Нет», — упирался Якоб. «Вы с Конни уже жили без меня в палатках. Я тоже хочу без нее». «Поживешь, когда немного подрастешь», — вмешалась мама. «Так нечестно! Почему я всегда должен ждать?» Якоб вытянулся, как струнка, чтобы показать, какой он высокий. «Я уже большой!» «Конечно, большой!» — улыбнулась мама. «Но мы с папой тоже уезжаем на выходные. Не может же Конни остаться дома совсем одна». Разобиженный Якоб топнул ногой. «Ну вот, вечно она с нами!» «Как мило с твоей стороны!» — съязвила Конни, скрестив руки на груди. «Между прочим, я тоже не горю желанием ехать с тобой». «Конни!» — оборвала ее мама. «Ну ты-то не начинай». «Говорю, как есть!» — фыркнула та. «Послушайте!» — покачала головой бабушка. «Это на вас совсем не похоже». «Конни противная!» — не унимался Якоб. «Она никогда со мной не играет!» «Неправда?» — возмутилась сестра. «Правда! Вчера вы с Анной и Белли меня не взяли!» «Вчера мы катались на роликах!» — возразила Конни. «У тебя есть ролики?» «Нет!» — буркнул Якоб. Конни закатила глаза. «Вот видишь!» — Якоб прижался к бабушке и заскулил. «Я хочу поехать только с вами! Ну, пожалуйста!» «Якоб, так не годится! Вы поедете все вместе», — с укором сказала мама. «По крайней мере, в этот раз», — добавила она. «Тогда можно я буду ночевать в палатке?» — недовольно спросила Конни. «Так мне хотя бы не придется спать в одной кровати с этим». «Я тоже хочу в палатке», — тут же воскликнул Якоб. «Нет, ты будешь ночевать вместе с бабушкой и дедушкой в автодоме», — отрезала Конни. «Без меня! Ты ведь так и хотел». Якоб недоверчиво посмотрел на сестру. «Ты правда хочешь ночевать одна в палатке?» — спросила ее бабушка. «Да», — закивала Конни, да так, что завязанные в хвостик волосы начали раскачиваться туда-сюда, как маятник. «Ну что ж, почему бы и нет?» — согласилась бабушка. Она наклонилась к Якобу и прошептала ему на ухо. «У нас в автодоме гораздо уютнее. А перед сном я тебе почитаю что-нибудь интересное». Конни вдруг стала не по себе. Может, идея с палаткой была не такой уж хорошей? И Якоб слишком быстро от нее отказался. «Я буду спать в автодоме!» — закричал он и, повернувшись к сестре, показал ей язык. Перед сном Конни представляла, как будет лежать одна одинешенька в палатке на жестком спальном коврике. Ну и заварила она кашу. Но, проснувшись на утро, Конни снова была в отличном настроении. Ей в голову пришла замечательная мысль. «Я знаю, как сделать, чтобы бабушка с дедушкой могли заниматься только Якобом, как он и хотел», — объявила она маме. Та удивленно уставилась на Конни. «И как же?» «Он будет жить с бабушкой и дедушкой в автодоме, а я в палатке с Анной и Билли». «Жить в палатке? Где?» «В кемпинге, совсем рядом с нашим трейлером», — пояснила Конни. «Тогда бабушке с дедушкой придется присматривать за вами четырьмя. Так не пойдет», — покачала головой мама. «Нет, только за Якобом», — не унималась Конни. «Мы с девочками будем все делать сами. Дедушке с бабушкой вообще не придется о нас беспокоиться». «Перестань, Конни», — отмахнулась мама. «Мне уже давно пора на работу, а тебе в школу». Конни взглянула на часы. Ого, уже столько времени! Она схватила рюкзак и выбежала из дома. Анна и Билли были в восторге. В отличие от мамы, они оценили идею Конни по достоинству. На Северное море в палатке? Втроем? Это так круто!» — обрадовалась Билли. «Да, получится первоклассный отдых!» — подхватила Анна. На перемене подруги устроились в своем излюбленном местечке во дворе школы и принялись оживленно обсуждать, чем смогут заняться на выходных. «Будем купаться», — предвкушала Анна. «Или гулять по ваттам», — сказала Билли. Ежедневно в разные часы Северное море отливает от берега на сотни метров, обнажая дно. Ватты — это отмели, между которыми вслед за отливом текут ручьи. «Зависит от того, будет ли вода». «Как это будет ли вода?» — удивилась Анна. «Ну, отлив будет или прилив? Ты что, никогда не была на Северном море?» — спросила Билли. «Нет», — призналась Анна. «Зато была на Средиземном вместе с вами, и там вода всегда была, все время. Такие приливы и отливы бывают только на Северном море. Во время отлива вода уходит на несколько часов и образуется огромная отмель, а когда наступает прилив, вода возвращается назад». Билли задумчиво покусала губы. «Это как-то связано с Луной, но я не знаю, как это в точности работает». «Мы выясним, но сначала надо туда добраться», — сказала Конни. «Только бы все получилось, маму сложно переубедить». Вдруг она просияла. «Знаете, что я сделаю?» «Нет!» — Анна с интересом уставилась на Конни. «Что? Я позвоню бабушке с дедушкой и спрошу у них. Спорим, они согласятся?»